Об авторе. Бубновский Сергей Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, автор принципиально новых безоперационных методов лечения позвоночника и суставов, создатель новейшего направления в медицине кинезитерапии, когда больной сам направляет собственные силы на то, чтобы выздороветь. И все это благодаря внутренним резервам и пониманию состояния своего тела. Уникальность метода подтверждена 10 патентами на изобретение в области медицины. Доктор Бубновский имеет несколько врачебных специальностей. Свою жизнь он посвятил изучению альтернативной медицины. Многолетняя врачебная практика позволила ему разработать правила, при выполнении которых можно до глубокой старости оставаться здоровым и бодрым человеком. Разработанная им методика позволяет справиться с болезненными симптомами без применения лекарственных препаратов, даже в состоянии крайней запущенности организма. В качестве основного метода лечения Сергей Михайлович использует кинезитерапию, лечение правильным движением с применением специальных лечебно-реабилитационных тренажеров. Врач составляет программу занятий, но главным действующим лицом лечебного процесса является сам пациент. Методике Бубновского подвластно лечение не только заболевания опорно-двигательного аппарата, но и избавление от лекарственной зависимости при ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, бронхиальной астме, сахарном диабете, а также лечение болезней тазового дна, простатита, аднексита и ряда других. В настоящее время доктор Бубновский является президентом регионального общественного фонда содействия функциональному восстановлению здоровья и физической реабилитации граждан «Здоровье, экология, спорт». Возглавляет Центр кинезитерапии в Москве. Также под его руководством открыто более 100 региональных центров. Каждому обратившемуся в центр разрабатывается индивидуальная программа лечения, которая помогает снять боль и восстанавливает полноценную трудоспособность. Только такой итог можно считать истинным выздоровлением. Ваше здоровье в ваших руках. Координаты Центра кинезитерапии доктора Бубновского в Москве. Адрес: индекс 107-113, Москва, 4-й лучевой просек, парк культуры и отдыха Сокольники, павильон номер 5, станция метро Сокольники. Телефон, факс: 8-495-988-09-84. Имейл: mail@bubnovskoy.ru. Многофункциональный тренажер Бубновского от производителя. Первое. Разработан на основе 30-летней врачебной практики лечения позвоночника и суставов по авторским чертежам. Второе. Тренажер сертифицирован в соответствии с нормами Российской Федерации. Сертификат соответствия номер 0902-871. Третье. Применяется как в общеоздоровительной, так и в лечебной практике, как изделие медицинского назначения. Регистрационное удостоверение номер ФСР 2011/10997. Четвертое. Основным достоинством тренажера является режим декомпрессионного действия, в связи с чем исключены компрессионные повреждающие воздействия на ось позвоночника и суставные поверхности. Пятое. Безопасен при использовании и максимально компактен, не занимает пространство и по-своему украшает интерьер помещения. Шестое. Видеоинструкция для ознакомления с правилами использования тренажера. Седьмое. Заводская гарантия. Конец книги. Декабрь 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читал Михаил Росляков.